Он вовсе не хочет сказать, чтобы ты изобразил, как сладчайшая принцесса Бакетатон ест, как она надкусывает плод. Ты только вложи ей этот гранат в руку, а руку слегка приподними, чтобы можно было предположить, что она собирается поднести плод ко рту. Такой новизны будет достаточно. Именно это хочет сказать тебе фараон, говоря, чтобы ты показал, как она ест. Кое-что нужно убавить и в словах Его Величества о том, что висящая рука должна быть повернута согнутой ладонью решительно назад. Отверни ее только немного, только на полоборота от бедра. Это как раз то, что он имеет в виду, и что сулит тебе достаточное количество похвал и порицаний. Это для ясности. Сын ее одно мгновение помолчал. «Ты понял?» — спросил он потом. «Я понял», — ответил Аутер. «В таком случае ты поймешь», — сказал Аминхотеп, опустив взгляд на лежавший у него на коленях лироподобный инструмент, «что, смягчая мои слова, великая матерь говорит, конечно, несколько меньше, чем она хочет сказать. Руку с плодом ты можешь подвести ко рту уже довольно близко, а что касается свободной руки, то ведь и так получится только полоборота, если ты отвернешь ее от бедра ладонью назад, ибо совсем наружу ладонями руки никто не держит, и ты погрешил бы против светозарной истины, если бы изобразил сестру в такой позе. Теперь ты видишь, сколь мудро смягчила матерь мои слова». С лукавой улыбкой, поглядев на инструмент и обнажив при этом маленькие, слишком бесцветные и прозрачные при таких толстых губах зубы, он бросил взгляд на Иосифа, который в ответ улыбнулся. Улыбались, впрочем, также царица и воятели. «А ты, любезный бег, — продолжал фараон, — поезжай туда, куда я тебе велел. Поезжай в Иабу, поезжай в страну слонов и привези оттуда побольше красного гранита, что там родится, самого лучшего, зернами кварца и с черноватым блеском. Ты же знаешь, какой я люблю. Фараон хочет украсить карнакский дом своего отца так, чтобы он превосходил дом Амуна, если не размерами, то хотя бы благородством камня, и чтобы название «блеск» Атона закрепилось за храмовым округом, подготовляя тот день, когда, может быть, сама Уазет вся, целиком, станет в устах людей городом блеска Атона. Ты знаешь мои мысли, и я уповаю на твою любовь к ним. Поезжай, мой любезный, поезжай тотчас». Фараон будет сидеть здесь, среди подушек, а ты отправишься в далекие края, вверх по реке, и претерпишь все тяготы, каких стоит получение красного камня, а затем доставка его на судно и перевозка Сивы в прекрасном обилии. Вот как обстоят дела, и пусть они так обстоят. Когда ты отправишься? «Завтра утром», — отвечал бег, устроив дела жены и дома. «А любовь к нашему сладчайшему господину, прекрасному отпрыску Атона, сделает мое путешествие и мои труды такими легкими, как будто я усядусь в мягчайшие подушки». «Отлично, отлично! Ну, а теперь ступайте, художники, идите и приступите каждый к своему труду. У фараона важные дела. Он только внешне покоится в подушках. Внутренне он напряжен, занят, озабочен. Ваши заботы, как они прекрасны, ничтожны в сравнении с его заботами. Прощайте, идите». Он подождал, покуда мастера почтительно удалятся, но тем временем уже глядел на Иосифа. «Подойди поближе, друг», — сказал он, когда занавеска с пчелами закрылась за ними. «Пожалуйста, подойди поближе, любезный Хабир из Ретену. Не бойся и не пугайся своих шагов. Подойди совсем близко. Это матерь бога Тейе, которая живет миллионы лет, а я фараон. Но ты не думай больше об этом, чтобы не бояться. Фараон — бог и человек, но второе для него столь же важно, сколь и первое. И ему даже радостно, радостно порой до гнева и до упрямства, показывать себя человеком и стоять на том, что одной своей стороной он также человек, как все. Ему приятно дать щелчок по носу брюзгам, которые хотят, чтобы он всегда вел себя только как бог». И он в самом деле щелкнул в воздухе тонкими пальцами. «Но я вижу, что ты не боишься», — продолжал он, — «и не пугаешься собственных шагов, а шагаешь ко мне со спокойным изяществом,